жизни с краю. Жизни с краю, середкою брезгуя, провожаю дорогу железную, века с краю, в запретные зоны, провожаю кверхлбом авионы. Почему же, о люди в полете, я отстала, а вы отстаете, остаетесь, крылом с ног сбивая, вы несетесь, а опережаю я.